Ван Гог, Винсент, 1853-1890. Голландский художник. Известно, что Ван Гог страдал приступами безумия, один из которых привел даже к тому, что он отрезал себе часть уха. За год с небольшим до смерти Ван Гог добровольно решил поселиться в приюте для душевнобольных в Сен-Поль-де-Мозоле, Франция. Здесь ему выделили отдельную комнату, которая одновременно служила мастерской. Он имел возможность в сопровождении служителя бродить по окрестностям, чтобы писать пейзажи. Здесь у него первый и последний раз в жизни купили картину. Некая Анна Бош заплатила 400 франков за картину «Красная виноградная лоза». 29 июля 1890 года после обеда Ван Гог в одиночку без служителя ушел из приюта. Он немного побродил по полю, затем зашел на крестьянский двор. Хозяев не было дома. Ван Гог достал пистолет и выстрелил себе в сердце. Выстрел не был столь точен, как его мозги. Пуля, попавшая в реберную кость, отклонилась и прошла мимо сердца. Зажимая рану рукой, художник вернулся в приют и лег в постель. Вызвали врача Мазри из ближайшего поселка и полицию. То ли рана не причиняла Ван Гогу больших страданий, то ли он был малочувствителен к физической боли, вспомнил историю с отрезанным ухом. Но только когда прибыла полиция, он спокойно курил трубку, лежа в постели. Ночью он умер. Тело Ван Гога положили на бильярдный стол, а по стенам повесили его картины. Доктор Гаш, лечивший художника, зарисовал эту сцену карандашом.